«Отлично! Давай, давай, зли его!» Ненаправленно, чтобы не отвлекать соратника, думал я, притаившись в своих путах и напряженно ловя момент, чтобы клятый любитель дохлых девиц отвел уже от меня свое жуткое орудие. Оглушу я его, получу всеми тремя зубьями в живот. Честно говоря, перспектива безрадостная. Сколько ни уповай на легендарную эльфийскую живучесть, а добрый локоть магически измененного металла этих артефактных вил во внутренности, схлопотать я не хочу. Он успеет меня проткнуть даже оглушенный, даже мертвый. И хоть я уже давно благодарю всех Валар оптом и лично Эру Единого за то, что все-таки сообразила своевременно лишиться невинности, рисковать как-то не хочется. Тянем время, тянем. И зли, гада, Эрин, у тебя очень хорошо получается. Только не переборщи, слышишь? Моргот их знает, вилы эти. Вдруг ими не только девичьи животы пронзать можно. Балрак, я, кажется, все-таки продемонстрировала дурную склонность к ясновидению. При Эриновом упоминании о родинке... Так, я не поняла, он импровизирует на ходу или в самом деле такой глазастый? Бурата перекосила. Я успела уловить момент, когда он начал разворачиваться, успела даже мысленно крикнуть «берегись», но не уверена, что окрик достиг цели. Канал я рубанула сразу, чтоб ничто не отвлекало. Он увернется. Он не может не увернуться. А мне надо только оглушить эту тварь. Я отринула все, сконцентрировалась, приподнялась, насколько позволили веревки, и спокойно, как на учениях, шарахнула пенофила четко дозированным направленным ударом. И уронила голову обратно на камень, успевая заметить, что Эрин увернулся. А остальное уже не важно. Даже степень сохранности маньяка. Промедли Эрин хотя бы полмгновения, и от правой половины его тела осталось бы только горсть праха и обугленные косточки. Но щеку и ухо ему припалило знатно. Он шлепнулся на спину, но пистолета из рук не выпустил. А потом его настигла отдача от ментального удара по Бурату. Нос и рот наполнились кровью от лопнувших сосудов. Бурат валялся на земле живой, но без сознания. На этот раз Нолвенде точно рассчитала силу и просто оглушила маньяка. Что, в общем-то, не могло не радовать. Значит, растет напарница в профессиональном плане. Эрин отшвырнул ногой в сторону вилы и застегнул на руках лешего наручники. Даром, что ли, он уже вторые сутки таскает их за собой по Колдубинску и окрестностям. Пенофила Бурат Карлович, именем ее владычества вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Монотонно зачитывал права задержанному капитан-лорд Аптелемнар, тем временем развязывая узлы на руках и ногах Нолвенде. Вы имеете право на адвоката. В случае необходимости вам будет предоставлен общественный защитник. Вы имеете право на один звонок. Когда девушка выплюнула кляп, а Эрин полностью освободил ее от пут, сил разговаривать у обоих уже не осталось. Мартовской ночью полежать на холодном камне по пояс голой – это очень сомнительное удовольствие. Тут как раз очень пригодился лифчик, по-прежнему хранившийся в кармане следователя. А кроме того, Эрин надел на продрогшую девушку свою футболку и куртку, а сам остался в свитере. Потом они сосредоточенно покурили, сидя плечом к плечу на алтаре. «Где Дзир с ребятами?» — спросила Нол. «Там у них бой идет с подручными кальмара». Глаза у девушки приобрели каноническую форму, как у испуганной эльфийки, то бишь стали совершенно круглыми. «Бой? С добрым? Колдубинский мэр вообще нюх потерял!» — вяло возмутилась она. «Безумие какое-то!» «Целиком с тобой согласен», — вынужден был признать Эрин-Рандир, затягиваясь дымом. После гонки через болото, расстрела зубушек, ментального дозвона и переговоров с маньяком курить хотелось до дрожи в руках. «Как твои щиты? Дотерпишь, пока из лесу выберемся?» — спросил эльфу напарница. «На месте мои щиты. Потащили, что ли, этого выродка сучковатого?» Брать вилла в руки Эрину было, если не боязно, то очень неприятно. Он подцепил артефакт двумя пальцами за один зубец и, не ощутив никакого противодействия, решился взяться за ручку. В руках немага вещь перестала светиться и превратилась в трезубый предмет, то ли здоровенную вилку, то ли красивую игрушку. Вот спрашивается, почему у чародеев постоянно чешутся руки делать такие опасные штуковины? Поинтересовался Эрин. Разумеется, это был сугубо риторический вопрос.